Понятно, что творилось у него в душе. После стольких лет вынужденных скитаний он возвращался домой. «Сколько еще?» — спросил он в очередной раз, хотя прекрасно видел таймер на панели. 23 минуты до выхода», — спокойно ответил ему, наблюдая за приборами. «У меня чувства были совсем другими. Чем ближе подлетали к системе, тем сильнее обострялись неприятные воспоминания. Все время в голове всплывали картины того, как и благодаря кому я оказался на этой планете. Да и сама планета не вызывала у меня положительных эмоций, как у Дарса. А теперь я возвращался туда добровольно. «Ты какой-то напряженный», — заметил Дарс, бросив на меня обеспокоенный взгляд. «Все в порядке». «Нормально», — отозвался, не отрываясь от приборов. Дарс пожал плечами. «Рик, ты думаешь о том, остаться здесь или нет?» «И об этом тоже, если честно, но не представляю себе жизнь здесь». «А уже подумал, что ты задумался о том, чтобы остепениться и осесть на этой планете». «Не знаю, дружище. Ты ведь понимаешь, что этот мир не мой». 3 минуты до выхода из гиперпространства», — сообщила Кианна, чем обрадовала меня, прекратив этот разговор. Пристегнулись в креслах и приготовились к переходу в обычное пространство. Дарс явно волновался, его пальцы нервно отбивали ритм по подлокотнику. Когда перед нами развернулась панорама системы с 4 планетами, он буквально подался вперед, жадно вглядываясь в изображение. «Вот она», — прошептал Дарс, указывая на 3-ю от звезды планету, тускло-оранжевую с голубыми разводами. «Это она». Скорректировал курс, направляя челнок к указанной планете. Сенсоры не фиксировали никакой активности в системе, ни кораблей, ни станций. Сверившись со старыми записями, подтвердил, это действительно та самая система. «Мы нашли ее. Как долго нам лететь до планеты?» Дарс не отрывал взгляда от растущего на экране шара. «Примерно 6 часов до высокой орбиты планеты», — ответил ему. Следующие несколько часов провел, просматривая записи о планете, которые удалось собрать. Что они нашли здесь? Почему уничтожили корпорацию? Эта загадка не давала покоя все эти годы. «Кианна», — обратился к Искину, — «проведи полное сканирование планеты. Особое внимание уделяй любым технологическим следам, энергетическим выбросам, радиопередачам, всему, что может указывать на присутствие прогрессивных технологий». «Выполняю, капитан», — отозвалась Кианна. «Начинаю сканирование». «Не думаю, что найдешь что-нибудь», — покачал головой Дарс, откидываясь в кресле. «Когда мы были там, не было ничего похожего на передовые технологии. Просто примитивное общество». «Все же стоит проверить», — ответил, задумчиво глядя на приближающуюся планету. «Могло остаться что-то». Приблизились к планете и вышли на высокую орбиту. С этого расстояния были хорошо видны очертания континентов, 2 крупных материка, окруженных сетью островов меньшего размера. Множество облаков закрывало значительную часть поверхности. «Где здесь находится Таргород?» — поинтересовался Дарс, вглядываясь в поверхность, прикрытую сейчас облаками. «Думаю, здесь, недалеко от побережья», — указал на северную часть крупного континента. В этот момент раздался сигнал тревоги, и голос Кианны произнес: «Внимание! Обнаружен неизвестный корабль на орбите планеты». Сразу запросил все данные с радара на экран. Действительно, с обратной стороны планеты появился корабль средних размеров, находящийся, как и мы, на орбите планеты. «Кианна, полная идентификация», — потребовал, чувствуя на уровне ПСИ что-то знакомое. «Что это за корабль?» «Транспортник легкого класса, сильно модифицированный», — доложила Кианна. «В базе транспортников совпадений не обнаружено, сигнатура корпуса и двигателей указывает на неоднократную перенастройку и модернизацию». Дарс нахмурился. «Это кого же сюда занесло?» «Не знаю, но есть кое-какие подозрения». «Кианна, покажи визуальное изображение корабля». На экране появилось 3-мерное увеличенное изображение. Транспортник был действительно сильно модифицирован, с нестандартными орудийными креплениями и дополнительными двигателями. Корпус покрывали следы многочисленных ремонтов и заплаток из разных материалов. «Этот корпус». «Эти характерные очертания модификаций», — Дарс медленно произнес, не веря своим глазам, — «это он».